чем сам он об этом даже не помышляет, в то время как кольцо вокруг него стягивается все туже и туже. Она начинала плакать. И плакала так громко и отчаянно, что однажды стороживший ее лучник открыл дверь и осведомился, не случилось ли чего. Анна запустила в него кружкой, но грубый вояка лишь расхохотался. Как ни странно, за Анной неплохо присматривали. У нее всегда был запас факелов, чтобы она не оставалась в темноте. Ее регулярно снабжали теплой водой. Пища была вкусна, хорошо приготовлена и будила аппетит. Прислужница подчас с удивлением взирала на пленницу, с готовностью усаживающуюся за стол и отведывающую то или иное блюдо. Анна обычно съедала все без остатка. Маленькая жизнь, что теплилась в ней, требовала своего, несмотря ни на что. Потеряв счет дням, Анна полагала, что находится в подземелье чрезвычайно давно. Порой ее охватывал страх, и она начинала метаться по камере, громко крича или барабаня в дверь, пока стражник не отпирал. Правда, это происходило всего лишь дважды, и в ответ на ее яростные крики стражник едва не столкнул ее с лестницы. А рисковать Анна более не решилась. Несмотря на свое отчаянное положение и полную безысходность, она ни за что не желала потерять своего ребенка. Вместе с тем, сознавая, что теперь-то ей наверняка не удастся убедить кого-либо, что это дитя Эдуарда Ланкастера. Впрочем, это ее не беспокоило. А здесь все оказалось иным, чем наверху, когда она была блистательной принцессой Уэльской, той, за которой пристально следили сотни глаз. По крайней мере, если возникнет необходимость, она объявит, что подверглась насилию, а де Буре придется подтвердить, что так оно и было. Ее раны затянулись, ушибы перестали ныть, голос вновь стал звонким. И все же ею овладела глубокая апатия. Она даже перестала бояться крыс, которые порой шныряли в этом каменном мешке и поначалу безумно пугали ее. Поэтому, когда в некий день вместо прислужницы к ней явилась баронесса Шенли, она лишь вяло взглянула на нее и осталась сидеть на постели, обхватив колени руками. Дебора стояла перед нею все с тем же удрученным видом. Она была одета в облегающее голубое платье и превосходный плащ из белого бархата, обшитый богатым галуном. Капюшон был накинут на голову, прикрывая небольшую шапочку баронессы. «Отменно выглядите, леди Дебора», — вяло проговорила Анна. «Беременность только красит вас». Дебора изумленно взглянула на принцессу. «Почему вы решили, что я в положении, ваше высочество?» «Так утверждала Изабелла, когда всеми правдами и неправдами стремилась заманить меня на вашу свадьбу. Разве это не так?» «По-моему, еще рано судить об этом. Прошла всего лишь неделя со дня моего прискорбного венчания». Анна искренне удивилась. «Неделя? Мне показалось, никак не меньше месяца». Дебора наконец подняла глаза. И Анне показалось, что на ее ресницах блестят слезы. Она поморщилась. «Ради Бога, только не надо слез. К чему они, если ты не в силах мне помочь?» «Да, это действительно так. Но я надеюсь, теперь мы можем видеться чаще, и я постараюсь хоть немного скрасить ваше заточение».